Глава 7. Подготовка к заданию. «Ну и как дела в других городах?» — спросила меня Света, когда я сумел преодолеть препятствие в виде превратившейся в тренировочное поле поляны. «Не знаю, я там еще не был». «А чем что занимался?» — удивилась она. «Учился ходить». Та посмотрела на меня сначала удивленно, а потом с пониманием. «Научился?» «Вроде», — дернул я неопределенно плечом. «Но уверенности еще нет. Буду тренироваться. Если я правильно деда тогда понял, у меня есть еще 4 дня до начала выполнения задания. У вас как?» «Трудно, как видишь», — кивнула она на ругающуюся Марью Петровну. Сейчас она слушала комментарии Игоря и его советы. Критика от собственного внука бабуле не понравилась. Да еще и показательная порка от Лены сказалась, так что парню пришлось выслушать много нелестного о себе. «А Рита как?» «Вы же с ней переписываетесь. Она говорит одно, а как это со стороны выглядит, я же не знаю. Пожал я плечами». «Нормально у нее все. Переоформили агентство Антона на нее. Теперь вот работает после университета, не только как медиум». «Про агентство она не говорила», — удивился я. «Только сегодня с бумагами закончили. Может, еще скажет». Мы поговорили еще 10 минут, после чего я был вынужден покинуть Свету. Та все-таки решилась ввязаться в воспитание Марьи Петровны и убедить ее начать работать на дистанции. Я же вернулся к тропинке в роще. Теперь мне предстояло научиться владеть навыком ходьбы на рефлекторном уровне. Вот и сейчас, на то, чтобы почувствовать в ближайшем деревце силу Бога, у меня ушло несколько минут. Затем я впитал ее, представил поляну со столбами, где обучался созданию глифов, и шагнул. Момент перемещения из одной точки в другую для меня был смазанным. Вот вроде я стою спиной к особняку, сзади ругается Марья Петровна и изредка возражает Света с Игорем, а потом я делаю шаг, и звуки за спиной смолкают. Вместо них я слышу щебетанье птиц, ветви яблонь передо мной расступаются, открывая проход к поляне со столбами. Вокруг никого разумного, спокойствие, тишина и в то же время гомон природы. Снова пытаюсь уловить силу Бога в ближайшем дереве. На этот раз выходит чуть быстрее, но все равно долго. Решаю проверить, можно ли с помощью шага покинуть территорию поместья. Первым образом в моей голове всплывает небольшая площадь перед зданием университета девчонок. Тут же, пока не передумал, даю силе мысленный посыл перенести меня в это место и делаю шаг. «Пип!» – раздается за спиной громкий недовольный гудок автомобиля. От неожиданности шарахаюсь вперед и оборачиваюсь. Вокруг толпа студентов, спешащая из университета, кто в сторону остановки, кто в места для курения, на ходу доставая сигареты. Позади сигналили не мне, какая-то девчонка задумалась и чуть не выскочила под колеса внедорожника. Меня вообще никто не видел. Мало того, что я был не в активной форме, так еще и мой айфон после становления ходоком тоже перешел в нематериальную форму окончательно и становился видимым лишь по моему желанию. Как и я сам, собственно. Придя в себя и успокоившись, я сначала порадовался удачному эксперименту, но потом, когда засобирался назад, внезапно осознал, что здесь-то нигде силы дождь Бога нет, а если где-то и притаилась, то как я ее найду? Как вообще другие ходоки их находят? Что-то об этом мне ничего не рассказали. Тут же вспомнился темный дух, создавший искусственных темных. Сейчас я практически уверен, что он пользовался тропами, перемещаясь от жертвы к жертве по списку. И, кстати, дед после встречи с ним обмолвился, что тот ушел обратным призывом. То есть дух может и эвакуироваться с чужой помощью. Может, и меня так заберут. Только связаться надо с кем-нибудь. Но это как раз не проблема. Я ушел с оживленной площади под ближайший раскидистый куст какого-то декоративного растения, что 2 раза в год остригают студенты-дизайнеры ландшафта, создавая порой из них настоящие шедевры, и проявился. Просто находясь в нематериальной форме, мобильник не работает, а если кто заметит висящий в воздухе телефон, то это вызовет еще больше пересудов, чем просто внезапно появившийся парень. Даже если кто-то заметит момент перехода, то вряд ли поверит своим глазам, а там сам себя и убедит, что ему все померещилось. Главное, чтобы много таких глазастых не оказалось. Но направленное внимание нескольких людей на одно место я бы смог вычислить. Позвонил я, естественно, Свете. «Привет, тут такое дело». Я вкратце обрисовал ей сложившуюся ситуацию. Не поможешь? Может, знаешь, где поблизости есть алтари Дождь Бога, храм там какой или просто где его сила может присутствовать? Про храмы ничего не скажу. Как таковых их у нас в городе нет. Алтарей у предка тоже нет. Есть капище, но тоже не в нашем городе. А вот где она может присутствовать, даже не знаю. Протянула Света. Как-то не задавалась таким вопросом. Давай ты у Лины спросишь. Я сейчас дам ему трубку. Я услышал, как она зовет азиата, а сам подумал, что вряд ли тот захочет мне помочь. А если и сделает это, то в своем фирменном стиле, то есть, как в прошлый раз, даст задание без четких объяснений, и все. Хорошо еще, если он хоть подсказку какую подкинет. Молодец, сам пришел ко второму этапу, услышал я его голос. Теперь твоя задача – найти силу Бога и шагнуть назад. Да это я понял. Внутри поднялось раздражение. Вот капитан очевидность, блин. Где ее искать-то? Развивает чувствительность, наблюдательность, логику. После чего этот гад оборвал звонок. Черт, получилось еще хуже, чем я думал. Не просто задание дал, а превратил мою проблему в задание. Но об этом можно было и догадаться. Я и сам подсознательно чего-то подобного от него ждал. Но где мои подсказки? Как мне искать эту силу? Чувствительность? А я ее не развивал, что ли? Наблюдательность? Так 3 дня только и дел, что наблюдал. И все равно, если бы не Дождь Бог, то ни хрена бы не увидел. Логику. А как она поможет? Подскажет, где можно найти силу Дождь Бога? Так я уже использовал ее. И Света четко сказала, в городе мест его силы нет. Плюнув на Лина и его советы, я осмотрелся. Студентов на площади заметно поубавилось. Видно, я попал как раз на момент перемены между парами. А сейчас покурившие молодые люди вернулись назад, а окончившие занятия разбежались по делам. Вздохнув, я двинулся вдоль по улице в сторону особняка. Обычным шагом мне телепать не меньше 3 часов. Но ведь можно воспользоваться своей бестелесностью и запрыгнуть в автобус. Примерно с такими мыслями я и двигался, параллельно все же обдумывая слова Лина. Все-таки прошлая его подсказка не была лишена смысла. Он ведь как сказал, когда привел меня на поляну со статуей? «Назад ты должен вернуться». В один шаг. Ни больше, ни меньше. И ведь был абсолютно прав. Мне ровно 1 шаг и понадобился, чтобы перенестись от статуи к особняку. А вот только тонкостей об использовании силы Бога он не рассказал, но подсказал про медитацию. Может, он именно через медитацию силу и почувствовал? Тогда чувствительность, наблюдательность, прошептал я. Окей, попробуем. Передумав возвращаться назад зайцем, я стал пробовать осматривать все места, где, мне казалось, могла быть сила Бога своими глазами, усиленными энергией. Ну и не брезговал, если была возможность, потрогать место или предмет руками, чтобы ощутить силу Бога. Объектами моего внимания стали декоративные статуи во дворах. Цветок с дюймовочкой, гном с сундучком, собака с символом солнца на ошейнике. Подходил я и к магазинчикам с сувенирами, разглядывая их товар. Иногда останавливался напротив церквей. Вот, кстати, возле них что-то похожее на божественную силу я чувствовал. Это было точно не то, что я использовал для ходьбы по тропе. 1 раз мне на пути попался искусственно темный, живший на 1-м этаже и успевший разъесться до уровня призрака. Выглядел он как сутулый подросток очень болезненного вида. Я бы, может, даже прошел просто мимо, ведь он ничего не делал и сидел на лавочке, но из-за частого использования энергии в глазах я заметил отходящую от парня темную нить. Заинтересовавшись, я подошел ближе и с удивлением и омерзением увидел, что эта нить тянется к парню от заживо гниющей дворняжки, лежащей в колодце. Бедная животина испытывала ужасные муки, чем с удовольствием и питался подросток. Оставлять после увиденного садиста на этой земле я не решился. Сегодня он собаку мучает, а завтра детей начнется. Нет уж, поэтому я по-быстрому развоплотил темного духа. Я вздохнул и из милосердия добил животинку. Дух собаки тут же кинулся на меня, попытавшись укусить, естественно, без особого успеха. «Вот так и помогай вам», — с обидой сказал я, удерживая собакина за шкирку на вытянутой руке. Правда, недолго. Как только облако негатива, которым было пропитано ее тело, окончательно развеялось, дух дворняжки потерял агрессию, а стоило мне ее отпустить, как полностью ушел под землю, не задержавшись ни на миг. Озадаченно почесав затылок, я принял к сведению новую информацию и продолжил свои поиски. Не знаю, сколько бы я еще искал ответа, где найти силу своего бога, если бы не случай. На одной из улочек раскинулся стихийный базар. Около десятка бабулек и молодых женщин торговали результатами своего труда на собственном огороде. Тут и соленые огурчики с помидорами были, и компоты из абрикосов и яблок. Кто-то выставил ведерки с черешней и малиной. Мое внимание привлекла одна бабушка, что продавала яблоки. Еще не старая, лет 50, постоянно улыбающаяся, отчего в уголках глаз у нее уже появились характерные лучики морщинок. Чем-то она неуловимо напоминала дождь бога. Но самое главное, на ее шее висел кулон в виде символа нашего бога. «Кушайте яблочки», — приговаривала она каждому, кто подходил и рассматривал ее товар. «Хорошие яблочки удачу приносят, самим дождь богом освящены». Вот последние ее слова и заставили меня подойти поближе и всмотреться в ведро с наливными красными яблоками. На вид обычные яблоки, только крупные, без червоточин и изъянов. Я точно такие же в нашей роще на некоторых деревьях видел. Так-то там самые разные сорта яблок растут, так что неудивительно, что и такой сорт мне попадался. Воспользовавшись тем, что меня никто не видит, я прикоснулся к одному из яблок и попытался прочувствовать энергию дождь бога, как делал это с деревьями в роще. И у меня получилось. Не теряя времени, я впитал силу бога, представил порог нашего особняка и шагнул вперед. «Долго ж ты!» — пыхнул дымом прямо мне в лицо дед. «Лин был уверен, что ты быстрее справишься. Теряет хватку». «Еще бы нормально все объяснили, тогда бы справился быстрее». Буркнул я недовольно. «А то все намеками да намеками». «А как ты хотел?» «Чтоб прямо сказали. Приложи руку к дереву в роще, почувствуй силу дождь бога, впитай ее и иди. Еще яблок из рощи набери, чтобы потом из них силу вытягивать и шагать в любую точку». «О, как ты придумал!» — хмыкнул дед. «А вот я из ветра первый раз силу предка вытягивал, из того, что между яблонь гуляет. А потом в городе долго искал такой же ветер, да найти не мог. Только когда одного из верующих с символом предков встретил, да к этому символу прикоснулся, смог вернуться назад. А вот Лин прямой крест дождь бога рисовал, ждал, когда тот напитается волей предка, и вытягивал ее, чтобы шагнуть по тропе. Как видишь, у каждого свой способ. И не скажешь, чей лучше, а чей хуже. Из ветра, например, только мне легко силу предка тянуть, а остальным не удается, да и символом не панацея. Это у Лина. Нарисованный знак предка набирается силой за несколько секунд, а вот у меня не меньше часа уходит, чтобы тот силу дождь бога вобрал. Обычную светлую энергию он притягивает нормально, и даже быстрее, чем у Лина. А вот именно силу бога по капле. Так что нет единого универсального рецепта для каждого. Только принцип – почувствовать силу нашего бога, вытянуть ее и применить для ходьбы. Все. Понял. Извините, что сорвался. Не ты первый, – добродушно усмехнулся дед. Ритка-то матюкалась не меньше часа, когда из города вернуться смогла. То есть моя выходка – это обычная практика? А ты думал, что уникальный? – засмеялся дед. Все, как только из рощи выходят, пробуют, насколько далеко уйти смогут. Но вот про обратный путь хорошо, если один из десятка подумает. Ладно, не буду тебе мешать. Нарабатывай навык, и как только будешь уверен в своих силах, подходи ко мне. Скажу, куда в первую очередь наведаться надо. Итак, протянул я, всматриваясь в фото ничем не примечательного переулка, стараясь максимально четко представить его в своей голове. «Поехали!» Взяв из рюкзака за спиной одно яблоко из рощи дождь бога, я вытянул из него силу бога и шагнул. Это был первый раз, когда я шагаю не по собственной памяти, а используя фото. Естественно, что я волновался, да еще и на той стороне я буду в материальной форме, а значит, видим для прохожих. Фух! Облегченно выдохнул я, когда понял, что оказался в нужном месте. Быстро и с опаской, оглядевшись, я понял, что никто моего появления не заметил. Уже более спокойно осмотревшись, я вышел из глухого тупичка, созданного стоящими впритык друг к другу двумя пятиэтажками. Уж какой строитель так начудил с архитектурой, но расстояние между торцами двух домов было не больше метра. А с высоты третьего этажа они вообще будто чуть съехались друг на друга. Снизу образовавшуюся щель прикрыли фиговым листочком в виде двух берез, растущих по обеим сторонам тупичка. Только с одной стороны дерево настолько разрослось, что пройти было просто невозможно. А вот с другой проход еще оставался, хоть и шириной всего около полуметра. Место это мне выбрала Рита, которую я попросил сфотать какую-нибудь глухомань в центре города. Сестре пришлось напрячься, чтобы найти подходящее местечко, но она справилась. Теперь последний этап подготовки к выполнению задания «Дождь Бога» завершен. И уже завтра я отправлюсь в один из городов нашей страны для создания и обучения новых бойцов к предстоящей войне. Да уж, кто бы мог подумать, что меня ждет участь сержанта. А как по-другому трактовать свою новую должность и новые обязанности? Как есть сержант потустороннего мира. Ага. Выбравшись из тупичка, я неспешно пошел вдоль улицы, на ходу укусив использованное яблоко. До этого после смерти я никогда ничего не ел, даже в активированной форме. А вот сейчас, когда я могу проявляться на материальном уровне даже без тела, возникла мысль, а почему бы не попробовать? Фу! Выплюнул я пережеванную кашицу. Следом полетели остатки яблока. А мне стало понятно, почему духи не едят. Какой в этом смысл, если даже спелое наливное яблочко абсолютно безвкусное? Словно пенопласт в рот засунул. Вот еще одна причина найти себе новое тело. Вкусная еда – одно из немногих удовольствий, что известно человечеству с начала времен. А почему бы и нет?» – спросил я сам себя, заметив выглядывающий из-за пятиэтажки край областной больницы. До нее было около 2 кварталов, что не так уж и много даже пешком. Добрался 20 минут неспешного шага. Еще и пару зигзагов пришлось сделать, чтобы обогнуть забор и подойти к центральному проходу. Почесав репу, понял, что зигзаги мог и не делать. Все равно внутрь лучше идти в нематериальном виде, а рюкзак так и так прятать надо. Что у забора в дальние центральных ворот на территорию больницы части сделать было бы гораздо удобнее. Сертыхнувшись на свою поспешность, снова пошел наворачивать зигзаги и искать подходящее место под тайник. Найдя такое под лавочкой, у которой вся нижняя часть заросла густой травой, я спрятал там рюкзак, перешел в нематериальное состояние и вернулся к центральному проходу. Итак, мне нужен центральный холл, где можно будет найти указатель или нечто подобное к отделению с лежачими больными. Приступим!